Почему бы тебе самому не спросить ее об этом? Это не так просто. Это очень просто, если ты ее по-прежнему любишь. Так любишь или нет?» «Папа, она заговорила о разводе. Ты должен это пресечь, пока не поздно». Мой голос взлетел вверх. Последовала долгая пауза, и он переменил тему. «Я понимаю, Дженна, почему ты хочешь выйти в понедельник на работу, но меня беспокоит, что нагрузка будет для тебя непомерной. По-моему, слишком рано. Почему бы тебе не поработать со мной? Я за тобой присмотрю. И уходить ты сможешь, как только устанешь. Никаких проблем. Со мной все будет хорошо. Линда и Джон за мной присмотрят. И работать я буду не полный рабочий день». Этот разговор отец заводил миллионы раз. Я посмотрела на часы. «Мне пора». «Спешишь в какое-нибудь приятное место?» — с надеждой спросил он. «Рэйчел обещала заглянуть». Мне ужасно не хотелось его обманывать, но от мысли о предстоящей встрече с родственниками донора у меня внутри все переворачивалось, и не было сил разбираться не только со своими чувствами, но еще и с чувствами родителей. Кроме того, я сильно подозревала, что они, как и Ванесса, не одобрят моего шага. Автобус сначала трясся по городу, а затем выехал на шоссе и стал набирать скорость. За окном овцы щипали изумрудно-зеленую траву, а пасущиеся в поле коровы на таком расстоянии казались ростом собак-далматинцев. Идиллический пейзаж. Зато в салоне воняло дешевыми духами и было слишком жарко. Я встревожилась, что мне не хватит воздуха, и, постаравшись отвлечься от этой мысли, стала успокаивать дыхание. Снова попыталась представить, какой была мой донор. Том, тот человек, которому я писала, упоминал о ней в ответном письме как о своей дочери, с чего я узнала, что во мне бьется женское сердце, и мне не терпелось узнать сегодня больше об этой женщине. Скрип тормозов вернул меня к действительности. На крутом повороте наш автобус подрезал серебристый кабриолет. Шофер нажал на клаксон и резко крутанул руль. Мы виляли по травянистой обочине, и меня мотало слева направо. Голову больно колотило о стекло. В груди похолодело от страха. Мир вокруг померк, словно меня перенесло в совсем иное место. Возникло ощущение, что меня трогают за руку и трясут. Я простонала. «Все в порядке, мы ни в кого не врезались, вы не пострадали?» Голос успокаивал. Я внезапно вернулась в автобус и уставилась на солнце сквозь немытое стекло. На меня с тревогой смотрел пожилой мужчина, остальные пассажиры ворчливо ругали идиотов-водителей. Дыхание было прерывистым. На меня опять накатило. Я пожалела, что рядом нет мамы. «Со мной все нормально, нормально, нормально!» Я напомнила себе слова Ванессы о том, что мой страх от лекарств, но от этого он был ничуть не менее реальным, ничуть не менее пугающим. Остаток пути в голове у меня гудел, и мне казалось, что меня крепко держали за руки, так крепко, что чужие пальцы впились мне в кожу. Автобус остановился на ухоженной улице, в глубине которой стояли частные дома с эркерами. Судя по Google картам, мне предстояла 20-минутная прогулка, и я вышла из салона, рассчитывая частично снять напряжение. Ветер приносил аромат свежескошенной травы. Теплая погода поощряла автомобилистов помыть машины, а хозяев заняться газонами. Из-под земли пробивались колокольчики и нарциссы. Следуя проложенному на смартфоне маршруту, я повернула направо. Как только центральная улица осталась позади, дома стали меньше, они казались уже не такими ухоженными и стояли ближе к тротуару. Солнце здесь, казалось, тоже светило не так ярко. По улице, будто перекати-поле, несло шуршащий пакет, пока он не попал в забитый окурками водосток. Перед домом номер 30 я удивленно остановилась. Неужели моя донор обитала в таком жилище, на вид почти заброшенном? Когда-то здесь была дорожка. Под пробившимися сквозь трещины в бетоне сорняками огромных размеров виднелись очертания серых плиток. Грязные окна были затянуты пожелтевшей сеткой, краска на деревянных наличниках облупилась. Я пробралась сквозь крапиву и нажала на кнопку дверного звонка, но, не услышав его звука, повторила попытку большим пальцем. Из соседнего дома донесся грохот, послышалась ругань, и на улицу выскочил маленький мальчишка, под носом засохшие сопли, на груди давно не стиранной майки жирные пятна от еды. Я улыбнулась ему. Мальчишка показал мне два пальца, и я почувствовала, что краснею. Отвернулась к двери и постучала с такой силой, что заболели костяшки пальцев. Дверь со скрипом отворилась. Мне открыла женщина с посеревшим от горя лицом, которое прорезали глубокие морщины тревоги. По ее плечам рассыпались волнистые светлые волосы. Мы стояли, словно громом пораженные. Так подействовала на нас эта встреча. Потребность обнятия была настолько сильной, что я спрятала руки в карманы. «Здравствуйте! Вы Аманда?» Вопрос был совершенно лишним, все и так было ясно. «Я... О, Боже!» Она закрыла ладонью рот и, качая головой, отступила назад. Глаза ее округлились, и она захлопнула дверь. Глава 7. Соседский мальчишка залился смехом, а я так и осталась стоять с разинутым ртом, слишком пораженная, чтобы пошевелиться. Я смотрела на закрытую дверь, на голые доски под облупившейся краской, на не совсем ровно прибитый номер дома. Изнутри доносился запах забившейся канализации. Горло подкатила тошнота, я сжала зубы, прикусив при этом язык. Во рту возник привкус крови и унижения. Я неделями представляла этот день, нашу первую встречу, и никак не ожидала присутствия маленького сорванца, приплясывающего в стороне и выкрикивающего «Неудачница!». Никогда я не чувствовала себя такой маленькой и жалкой. Ощущая, как пылают мои щеки, я порылась в сумочке и достала смятый клочок бумаги с адресом. «Все верно, это тот самый дом. Как теперь поступить?» Дверь снова скрипнула. На этот раз на пороге показался темноволосый краснощекий мужчина. «Дженна?» Он протянул мне руку. Его ладонь была теплой и влажной. «Простите за Аманду». Я подумал, что если отправлю ее открыть вам дверь, ей будет легче держать себя в руках. Перед встречей с вами она очень нервничала, но ваши волосы вызвали у нее настоящее потрясение. Понимаете? Я коснулась ладонью затылка. Я понятия не имела, что он имеет в виду, и уже собиралась спросить, как он снова заговорил.